Глава 51. Да здравствует революция! Битых три года политический психолог Геннадий Балашов предсказывал революцию. И битых три года народ, как назло, не желал выходить на улицы, сохраняя полное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И вот, когда надежд на гражданское самосознание уже не осталось, свершилось. 29 ноября 2013 года. Окно элитного авто опускается, в толпу летит истошный ор нашего героя. «Откуда стадо свезли?» Балашов, и так сильно огорченный последними новостями, приходит в ярость. «Будете рабами всю жизнь, стадо! Бастовать идете за деньги!» Люди проходят мимо, оборачиваясь на одиозного бизнесмена с камерой в руке. «Рабами будете всю жизнь, дерьмо жрать, рабы, рабы, настоящие рабы идут, флажконосы, а я свободный европеец, а вы, рабы, всю жизнь рабами жили, рабами и помрете. Молодежь, разворачивайте и уходите отсюда. Премьер маразматик, вас предал президент, рабы долбаные, долбаные рабы. Вон отсюда жить в норах, там, где вы и живете. Свезли как стадо, по 50 гривен дали, сказали, Киев покажут. Здесь живут свободные люди. Рабы, вон отсюда, вон из Киева». «За какие бабки машину покупал?» Кто-то едва слышно спрашивает из толпы. «За свои, а ты идешь за власть голосовать». «Ребята, пожалуйста». Женское лицо на мгновение появляется в открытом окне авто Балашова. «Пошла отсюда!» Щедро наградил и ее Геннадий Викторович. «Мы же не можем проехать!» — возражает она. «И не пройдете, Окошко закрывается. Стоп-кадр. «Как ты считаешь, Полина, можно это ставить на YouTube?» — обращается ко мне шеф. Опускаем комментарии об эмоциях, которые вызвало у меня это видео. «Мне кажется, не стоит, Геннадий Викторович». «Почему?» — искренне удивляется он. «Ну как это почему? Все эти оскорбления. Это вас далеко не с лучшей стороны показывает». Через несколько минут ролик с запиканными нецензурными выражениями уже был в интернете. Не спав полночи накануне исторического события ассоциации Украины с Европейским Союзом, ЕС, утром в пятницу политический психолог садится читать новости в своем кабинете. Его пальцы сжимаются в кулак и белеют костяшки. Президент не подписал соглашение, в чем Геннадий Балашов убеждал общественность последние полтора месяца, и на что рассчитывали 28 президентов ЕС. Вчера еще Балашов рвал голос на Майдане Незалежности, обращаясь к студентам и митингующим. Вчера еще теплилась надежда, что соглашение все-таки будет подписано. Власть уже давно объявила, что выбрала европейский вектор развития страны. Оставалось только закрепить это письменно на саммите в Вильнюсе. По мнению бизнес-философа, для страны все складывалось просто отлично. Украина – невеста Европы, предпочтет богатый Запад нищей имперской России, и президент поедет на венчание Украины с прекрасным принцем ЕС. Выгодность венчания он измерял своим излюбленным способом – количеством денег, которыми ЕС обладал во много крат больше, чем Россия. Теперь же выходило так, что Балашов крупно ошибся, что три десятка текстов в блоге, кропотливо составляемые каждый день, уличные выступления, несколько телепередач, комментарии для СМИ оказались сотрясанием воздуха. Едва сдерживая себя, свободолюбивый бизнесмен подходит к окну подышать, и это становится последней каплей. Выглянув на улицу с балкона своего особняка и увидев массу людей с флагами, якобы самостоятельно приехавших в столицу поддержать неожиданное для всех решение власти, Балашов пришел в полное неистовство. Что было позже по дороге бизнес-философа в офис, вы уже знаете. Пока граждане Украины собирались в центре городов на многолюдные митинги за Европу, шеф строил предположение, почему европейское будущее трагически пропало с радаров. Янукович мог вернуться в Украину героем, стать государственным деятелем, который присоединил, наконец, нашу страну к цивилизованной Европе и начал новую веху в развитии Украины. Ему бы многое за это простилось, но он возвращается в государство, уже ему не подконтрольное. Возвращается к народу, 60% из которого, если не больше, его презирает. Люди потеряли последнюю надежду на достойное будущее. И теперь президент будет кругом виноват, что бы он ни сделал. Судя по всему, у него произошел психологический срыв. Игра с Европой в шантаж, вымогательство кредитов и финансовой помощи заступления Украины в ЕС оказалась неэффективной. Блеф не прошел. И откуда взялась фантастическая сумма в 160 миллиардов долларов, из которых реально, чтобы залатать бюджетные дыры, стране нужно всего лишь 4-5 миллиардов, неизвестно. Президент как будто под гипнозом повторял в своих выступлениях эту цифру. В итоге ни кредитов, ни ассоциации с ЕС. Нам еще предстоит переварить эту горькую пилюлю и выходить из депрессии. А сейчас в центр Киева свозят рабов из регионов, бедно одетых, голодных рабочих предприятий, которые за гроши служат подставками для флагов партии рабов. В довершение всего, возвращаясь с обеда, Балашов застал коммунальные службы города за тем, что они снимали его транспарант, гласивший «Украина, иди в Европу». Ревностные охранители эстетического облика Киева получили от Геннадия Викторовича освежающий заряд бодрости и спешно покинули место событий. Шеф понял, что нужно действовать. Действовать незамедлительно и активно. Вооружившись колонкой и микрофоном, он отправился под кабинет министров изобличать все тех же несчастных рабов и ненавистных казнокрадов. Свою памятную речь бизнес-философ произнес, стоя на бетонном горшке клумбы. «Здравствуйте, дорогие приезжие! Мы приветствуем вас в Киеве! Откуда вы приехали?» «Из Николаева», — отвечает кто-то из прохожих. «Из Николаева рабов привезли. Молодцы рабы! Отстояли против евроинтеграции, чтобы остаться бедными в этой стране. А Янукович вас предал, не подписал соглашение с Европой. Теперь будете нищими, а предприятия, на которых вы работаете, все равно остановятся, и зарплату вы не сможете получать. Вас привезли в Киев, чтобы вы посмотрели, как живут казнокрады, которые вас каждый день грабят, а потом привозят целыми автобусами, стоят под флагами. Вами управляют казнокрады, которые забрали у ваших детей европейское будущее, привезли как рабов, а потом отвозят обратно молиться на ваших богов, на ваших владельцев предприятий, присосавшихся к вашему карману. Европа звала вас к себе. Совокупный ВВП ЕС составляет 15 триллионов долларов, у России всего 1,9 триллиона долларов. И вместо того, чтобы вступить в Европу, они свозят сюда рабов. Вы не захотели идти в Европу? Так оставайтесь теперь в жопе. Вместе со своим правительством вас использовали сегодня, и вы возвращаетесь обратно на галеры, вы рабы. Уходите со своих предприятий, на которых вы пашете за мизерную зарплату. Уезжайте из своих «Оторви колесовых». Бегите с бросовых территорий, у вас там нет будущего. Не подчиняйтесь своим хозяевам, бросьте свои галеры, едьте в Киев, едьте за рубеж, создавайте бизнес, зарабатывайте деньги, думайте о своих семьях. Многотысячная колонна людей с символикой партии власти проходит мимо под град Потурани Балашова. Раздается свист и рев. Тем не менее, никто не предпринимает попыток снять досаждающего политического психолога с клумбы и отобрать у него микрофон. «Посмотрите, как вы одеты. Вы голые боссы. Вас ограбила эта власть, а вы приехали ее поддерживать. Это безумие!» Неизвестный мужчина подходит к выступающему и безуспешно пытается его перекричать. Несколько слов все-таки долетает до Балашова. «Да кто вам сказал? Вы нас не уважаете!» — кричит прохожий. «Я не уважаю вас, потому что вы стадо. Садитесь в свои вонючие автобусы и уезжайте с унижением и позором, потому что вы стадо. Уезжайте к своим заводам, к своим шахтам. Рабы на галеры! Рабы на галеры!» Судя по всему, ответ не удовлетворил прохожего, и он продолжает что-то говорить нашему герою. «Уйди отсюда!» — не выдерживает Балашов. «Я вас читал на вашей страничке. Я вас выгоню со странички. Хорошо. Не против, соглашается бунтарь. Фамилия? Константин. Константина выгнать с моей страницы. Геннадий Викторович тут же дает распоряжение помощнику и дальше поливает, как из огнемета, проходящих мимо митингующих своей пламенной речью. Константина просит не мешать, и он, наконец, уходит, оставляя лидера движения 5-10 в покое. Возле бизнес-философа собирается небольшая группа слушателей. Колонна людей постепенно иссякает, но ему мало. Где следующая партия рабов? Люди смеются и аплодируют. Спасибо. Уже совершенно другим голосом говорит Балашов. Тяжело, конечно, столько рабов обрабатывать. Когда он спускается со своей импровизированной трибуны, его обступают со всех сторон. Каждый хочет поделиться мыслями с непримиримым уличным оратором. Человек в ковбойской шляпе, разукрашенной в цвета украинского флага, обращается к Геннадию Викторовичу. «Можно теперь я скажу? Люди стараются, зарабатывают деньги. У вас есть своя классная идея. Пожалуйста, возьмите и предложите ее в парламент». «Это не стараются заработать. Это продажные люди». Тут же вступает в диалог женщина в белой вязаной шапке, чем вызывает бурю эмоций у мужчины в ковбойке. «Да они рабы! У них денег нет! У вас много денег? А где деньги брать?» «Бежать со своих терриконов!» Вмешивается в перепалку Балашов. «Куда?» «В Киев, в Европу!» «А вы предлагаете вашу новую философию людям?» Голос прохожего стал еще выше. «Да, я предлагаю!» «Я сейчас свои права! Чтобы я...» Балашов прерывает перебранку и вновь забирается на свой пьедестал. «Я так понял, что наш митинг здесь продолжается!» И вещает далее в том же духе. Дальнейшие события развивались стремительно. В ночь с 29 на 30 ноября в центре Киева правоохранительные органы силой разогнали митингующих с Майдана. В новостях Украины чередовались видеосюжеты с окровавленными пострадавшими и осуждающие комментарии Запада. В новостях России ролики с агрессивными протестующими и комментарии в поддержку власти. Сама власть объяснила разгон благородными намерениями. Нужно установить новогоднюю елку на радость детишкам. Оскорбленный народ вскипел от негодования, и утром в субботу количество митингующих увеличилось в несколько раз. Люди тут же разделились на два лагеря. Почему-то так всегда происходит, как будто третьего не дано. Этот странный закон, которому подчиняется общественное мнение, преследует нас со времен простейших организмов. Из одной клетки при первом делении образуется только две. Одни говорили, что кровавый разгон устроили провокаторы, метавшие в Беркут горящие палки и камни. Другие, что виноваты правоохранительные органы и мирные протестующие, среди которых были дети и беременные женщины, пострадали ни за что. Поляризация общества произошла моментально на свой, чужой, на инь и ян, на тех, кто за и тех, кто против.